«Так значит, и лорд Грош туда же?» Флар окинул молодых людей задумчивым взглядом. «Он только что вернулся с равнин Кируна, куда вылетал отражать атаку нитей. После боя состоялась неожиданная беседа с лордом Корманом, во время которой лорд беззастенчиво хлюпал своим носом, вечно мокрым. «Так сегодня нити падали над Кируном?» – поинтересовался Сибел, когда Флар скорчил недовольную гримасу. Молодой мастер с усмешкой повернулся к Нтону. «Вот видишь, лорд Грош все-таки не первый». Флар дал выход накопившемуся раздражению. Звучно хлопнул по столу летными перчатками. «Прошу извинить за вторжение, мой господин», – сказал Сибел. «Тебе, наверное, не терпится отдохнуть, но если лорду Грожу не дают покоя пустующие земли Южного, другие наверняка тоже о них подумывают. Он считает, что тебя следует предупредить». «Предупредить? Вот как?» Флар отбросил со лба темную прядь и мрачно налил себе вина. Потом, вспомнив о гостеприимстве, налил Интону с Сибелом. «Мой господин, все не так уж плохо. Своры безземельного сброда вот-вот хлынут на Южный, а ты говоришь, что все не так плохо? Им сначала придется попросить разрешения Бендена». Флар, только что хлебнувший вина, чуть не поперхнулся от неожиданности. «Попросить разрешения? У Бендена? Это еще почему?» «Спроси у мастера Робинтона», — ухмыльнаясь во весь рот, ответил Нтон. «Извини, но что-то я тебя не понимаю», — признался Флар, усаживаясь и вытирая с губ капли вина. «Какое отношение имеет мастер Робинтон, который, как я надеюсь, благополучно направляется к берегам Южного, к притязаниям Грожа, Кормана и еще не весь кого? Ты же кто желает сплавить туда своих многочисленных отпрысков? Ты ведь знаешь, что мастер-орфист часто посылал меня то на север, то на юг. В последнее время, кроме своих основных обязанностей, я выполнял два очень важных поручения. Во-первых, я должен был выяснить, что думает в малых холдах об их обязанностях по отношению к Вейру и своему главному холду. И, во-вторых, укрепить в людях уверенность, что весь Перн обязан согласовывать свои планы с Бенден Вейром. Флар зажмурился и потряс головой, как будто хотел освоиться с этой мыслью. Потом склонился к Сибеллу. «Продолжай, это весьма интересно. Только Бенден смог по достоинству оценить, как изменились холды и цеха за долгий интервал. Ведь и сам Вейр менялся с течением времени. Это ты, предводитель Бендена, спас Перн от нашествия нитей, когда никто даже не предполагал, что они могут появиться вновь. Это вы, бенденцы, защитили Перн от притязаний древних, которые не могли смириться с теми переменами, которые произошли в холдах и цехах. Вы отстояли права холда и мастерской перед всадниками и отправили в изгнание тех, кто не хотел согласиться с главенствующей ролью Бендена». «Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так ловко это сформулировал», — признался Флар. Но Тон с удивлением отметил, что предводитель Бендена явно не в своей тарелке. Несмотря на некоторое смущение, он был польщен услышанным. И поэтому Южный оказался практически закрыт. «Ну, не совсем закрыт», — возразил Флар. «Людям Торика всегда удавалось проскользнуть незаметно». Он нахмурился, вспомнив о результатах, которым привело это послабление. «Ты прав. Они выбрались на север, но торговцы, да и все прочие, отправлялись на юг только с позволения Бендена. Что-то не припомню, чтобы я говорил об этом в Телгаре, когда случился наш поединок с троном». Флар силился вспомнить, что же еще происходило в тот роковой день, кроме свадьбы, поединка и падения нитей. «Ну, может быть, об этом не говорилось уж так прямо. Но ты тогда попросил поддержки Перна и получил ее. На твою сторону стали три предводителя вейров, все правители холдов и цеховые мастера. И мастер Робинтон сделал отсюда вывод, что всеми делами Южного распоряжается Бенден. Что-то в этом роде», — предпочел не уточнять орфист. «Но не так прямо, а Сибел?» — спросил Флар, в который раз девясь изобретательности главного орфиста Перна. «Да, мой господин, Он счел правильным, учитывая твое желание предоставить часть Южного всадникам, чтобы они могли перебраться туда во время следующего интервала. Я не мог даже предположить, что мастер Робинтон принял мое случайное замечание так близко к сердцу. Мастер Робинтон всегда заботится прежде всего об интересах Вейра. Флар с раскаянием вспомнил тягостное отчуждение, возникшее между ними после резкого выступления мастера Орфиста в тот день, когда было похищено яйцо. Но и в тот раз, даже если это было не совсем ясно, Робинтон действовал прежде всего в интересах Вейра. Ведь стоило Лессе напустить северных драконов на несчастных стариков Южного. Мы многим обязаны мастеру Робинтону. Но ведь без Вейров... Сибел широко развел руками, показывая, что другого выхода у Робинтона не было. «Не все холды согласятся с этим», — с горечью проговорил Флар. «Кое-кто и поныне считает. Вейры, мол, только потому не захотели выжечь Алую Звезду, что исчезновение нитей должно бы... положило бы конец их господству на Перне. Или мастеру Робинтону удалось изменить и это мнение?» «Не понадобилось», — усмехнулся Сибел. «Во всяком случае, после того, как Фнор с Кантом попытались добраться до Алой Звезды. Теперь люди уверены, когда нити в небе, всадники должны летать». Он почти пропел строки древней баллады. «Разве не известно?» — Флар постарался, чтобы в его голосе не прозвучало презрение. «Древние весьма редко удосаживались вылетать против нитей на защиту Южного. Об этом мало кто знает. Но, думаю, ты согласишься со мной. Одно дело размышлять, каково это оказаться во время падений под открытым небом, и совсем другое – перенести на собственной шкуре. Тебе доводилось?» «Не раз», – хмуро ответил Сибел. «И тогда я больше всего на свете мечтал оказаться под крышей». Он пожал плечами. «Я, конечно, знаю, что дело тут в привычке, укоренившейся с самого детства. Однако я предпочел бы, чтобы во время атаки нитей над моей головой висела пара боевых крыльев. В итоге выходит, что проблема Южного встает передо мной снова». «И какая же у нас проблема с Южным?» Незаметно войдя в веер, осведомилась Лесса. «Я полагала, что всем уже давно ясно. Право на Южный в первую очередь принадлежит нам». «Похоже, по этому вопросу разногласий нет», — ухмыльнулся Флар. «Благодаря нашему доброму мастеру Робинтону». «Тогда в чем же дело?» Кивком поздоровавшись с Нтоном и Сибелом, госпожа Вейра устремила строгий взгляд на супруга. «Только в том, какую часть Южного мы откроем для младших сыновей лордов, пока они сами не превратились в проблему». «После падения у меня состоялся разговор с Корманом. Я наблюдала за вашей беседой. Честно говоря, с тех пор, как нам снова приходится думать о древних, я все время ждала, когда всплывет этот вопрос». Лесса ослабила пояс и тяжело вздохнула. «Ну и что же дальше? Как там Джексон? С пользой проводит время в своей бухте?» Сибел извлек из сумки объемный свиток. «Да, и не он один. Может быть, это поможет тебе, Лесса, отвлечься от неприятных мыслей». Явно торжествуя, Сибел развернул тщательно склеенные листы большой карты. Кое-где на ней оставались белые пятна, но полоса вдоль четко обозначенной береговой линии пестрела разными цветами и пометками. На полях стояли имена тех, кто запечатлел отдельные фрагменты и даты. Длинный мыс, вытянувшийся в сторону оконечности Нерата, был расчерчен целиком. На нем были обозначены знакомые предводителям Южный Вейр и Холд. По обе стороны от этого ориентира расстилались бескрайние просторы континента. С запада – ограниченные обширной песчаной пустыней, которая протянулась по берегам огромного залива. К востоку, на еще большем удалении от Южного мыса, изрезанная береговая линия круто загибалась к югу. На самом краю была видна высокая симметричная гора и маленькая бухточка, помеченная звездой. «Вот все, что нам пока известно о Южном материке», — сказал Сибел после паузы, во время которой всадники изучали карту. «Как видите, нам даже не удалось изобразить полностью побережье, не говоря уже о внутренних районах. Но на то, чтобы незаметно собрать эти сведения, ушло полных три оборота. Кто же все это сделал?» — с живейшим интересом спросила Лесса. Очень многие, в том числе я, Нтон, Торик и его холдеры, но основную работу проделал молодой орфист по имени Пьемур. Так вот, оказывается, чем он занялся, когда у него начал ломаться голос, удивленно проговорила Лесса. Судя по этой карте, с расстановкой произнес Флар, весь северный Перн может легко уместиться на западной половине Большого залива. Сибел поместил большой палец на выступ южного мыса и веером, растопырив остальные, направил их на запад, прикрыв часть карты. Эту площадь вполне можно было бы отдать правителям холдов. Услышав порывистый вздох Лессы, он положил правую ладонь на восточную часть материка. Пьямур клянется, что лучшая часть южного здесь. «Рядом с горой?» – спросила Лесса. «Рядом с горой», –